Агата Кристи. Небесное знамение. Судья заканчивал напутствовать присяжных. Итак, господа, я почти завершил то, что намеревался вам изложить. У вас достаточно фактов, чтобы понять, ясно ли доказывается в данном деле вина этого человека. Так что вы имеете возможность решить, виновен ли он в убийстве Вивьен Барнаби. У вас есть показания слуг о времени выстрела. Они называют одно и то же время, и все в том согласны. У вас есть свидетельство, письмо Вивьен Барнаби, написанное подсудимому утром того самого дня, пятницы 13 сентября. Письмо, которое защита не пыталась отвести. У вас есть показания о том, что в тюрьме подсудимый вначале отрицал, что был в Диринг-Хилле, но позже, когда полиция представила доказательства, признал, что был там. Вам придется самим решать, как расценить это отрицание. В этом деле нет прямых улик. Вы должны будете сделать выводы относительно мотива, способа и возможности совершения преступления. Защита утверждает, что некто неизвестный вошел в музыкальную гостиную после того, как подсудимый из нее вышел, и застрелил Вивьен Барнаби из ружья, которое тот по странной забывчивости оставил снаружи. Вы слышали также рассказ подсудимого о причине, по которой путь до дома занял у него полчаса. Если вы не верите рассказу подсудимого и без каких-либо обоснованных сомнений убеждены, что в пятницу 13 сентября подсудимый с небольшого расстояния разрядил свое ружье в голову Вивьен Барнаби с намерением убить ее, тогда, господа, ваш вердикт должен быть виновен. С другой стороны, если у вас имеются обоснованные сомнения, ваша обязанность оправдать обвиняемого. Теперь попрошу вас удалиться в свою комнату, все обдумать, рассмотреть и дать мне знать, когда вы придете к решению. Присяжные отсутствовали чуть меньше получаса. Они вернулись с вердиктом, которого все ожидали, с приговором «виновен». Мистер Саттертуэйт, задумчиво нахмурившись, вышел из суда после оглашения вердикта. Простое дело об убийстве не привлекло его как таковое. Он был слишком искушен, чтобы интересоваться убогими подробностями заурядного преступления. Но дело Уайлда было иным. Молодой Уайлд был из тех, кого называют джентльменами, а жертву, юную жену сэра Джорджа Барнаби, почтенный господин Саттертуэйт знал лично. Он шел по Холборну, продолжая думать об этом процессе, затем окунулся в путаницу грязноватых улиц, ведущих к Сохо. На одной из них находился маленький ресторан, известный немногим. Саттертуэйт был одним из них. Ресторан не из дешевых, напротив, чрезвычайно дорогой, поскольку был предназначен только для присыщенных гурманов. Там было тихо, джазовым мелодиям не дозволялось нарушать убаюкивающую тишину. Официанты бесшумно сновали в полумраке и подавали еду на серебряных блюдах, словно участники священного ритуала. Ресторан назывался «Арлекин». Все еще в задумчивости господин Саттертуэйт зашел в «Арлекин» и направился к своему любимому столику на отлете в дальнем углу. Из-за полумрака, о котором уже упоминалось, он, лишь подойдя вплотную, заметил, что за столиком сидит высокий смуглый человек, лицо которого скрыто в тени, а свет, падающий от витражного окна, превращает его скромный костюм в подобие пышного шутовского наряда. Саттертуэйт едва не ушел, но в этот самый момент незнакомец чуть шевельнулся. «Спаси и помилуй!» — воскликнул Саттертуэйт, склонный к старомодным выражениям. «Это же мистер Куин!» До того он трижды встречался с Куином. И всякий раз приводила встреча к чему-то необычному. Странная личность этот господин Куин. Он умеет показать хорошо известные вам вещи в совершенно новом свете. Саттертуэйт мгновенно ощутил волнение, приятное волнение. По жизненной роли своей он был наблюдателем и знал это. Но иногда в компании с мистером Куином возникала иллюзия, что он актер, причем ведущий. «Приятная встреча», — сказал Саттертуэйт, и его сухое лицо просияло. «Необычайно приятная. Надеюсь, вы не против того, чтобы я сел за ваш столик?» «Буду очень рад», — ответил Куин. «Как видите, я еще не приступил к еде». Из тени возник почтительный метрдотель. Господин Саттертуэйт целиком предался проблеме выбора блюд, как и подобает человеку с тонким и изысканным вкусом. Через несколько минут метрдотель с легкой улыбкой одобрения удалился, а его младший собрат начал священно действовать. Саттертуэйт повернулся к Куину. «Я только что из Олд-Бейли. Печальная история, на мой взгляд. Его признали виновным? Да, причем присяжным понадобилось на это всего полчаса. Куин наклонил голову и промолвил. Неизбежный результат при таких уликах. Однако же, начал Саттертвейт и умолк. Куин сам закончил фразу. Однако же ваши симпатии на стороне осужденного. Это вы и собирались сказать. Полагаю, что так. Мартин Уайлд — милый молодой человек. Трудно поверить, что он мог совершить это преступление. Однако в последнее время встречалось много милых молодых людей, которые оказывались убийцами особо хладнокровного и гнусного типа. Чересчур много, — спокойно заметил Куин. Простите, — переспросил Саттертвейт с легким удивлением. Чересчур много для Мартина Уайлда. С самого начала было искушение расценить это как очередное преступление той же серии. Мужчина хочет освободиться от одной женщины, чтобы жениться на другой. Ну хорошо, но улики? А, живо отозвался Куин. Боюсь, я не ознакомился со всеми уликами. Внезапно к господину Саттертвейту вернулась уверенность в себе. Появилось внезапное ощущение силы. Его потянуло к откровенной драматичности. «Давайте я попытаюсь вам все рассказать. Понимаете, я знаком с семейством Барнаби и знаю их личные обстоятельства. Вы окажетесь за кулисами со мной вместе и увидите все изнутри». Куин подался к нему и с короткой, ободряющей улыбкой тихо произнес. «Если кто-то может рассказать мне об этом, так это вы, мистер Саттертвейт». Саттертвейт обеими руками сжал край стола. Он испытывал подъем, возбуждение. В эти минуты он был подлинным художником, художником, который использовал не краски, а слова. Стремительно десятком крупных мазков он набросал картину жизни в Диринг-Хилле. Сэр Джордж Барнаби — пожилой, тучный, гордый своим богатством. Человек, который заводит все часы каждую пятницу после полудня и платит по книгам домашних расходов утром каждого вторника, который каждый вечер проверяет, заперта ли входная дверь. Аккуратный человек. От сэра Джорджа Саттертвейт перешел к леди Барнаби. Здесь его манера стала мягче, однако не потеряла уверенности. Он видел ее лишь однажды, но впечатление от нее было определенным и устойчивым. Живое непокорное создание, настолько юное, что сердце сжимается от жалости. Ребенок в ловушке. Так он и описал ее. Она его ненавидела, понимаете? Вышла за него, еще не зная, что делает, а теперь... Она была в отчаянии, так Саттертвейт определил это, и металась то туда, то сюда. У нее не было своих средств, она полностью зависела от пожилого мужа. И в то же время она чувствовала себя загнанной в угол, еще не уверена в своей истинной власти женщина, красота которой лишь обещала расцвести. И она была алчной. Саттертвейт уверенно утверждал это. Наряду с непокорностью в ней проявлялось ненасытное стремление поймать жизнь и вцепиться в нее обеими руками. «Я не был знаком с Мартином Уайлдом», — продолжал Саттертвейт, — «но слышал о нем. Он живет меньше, чем в миле от меня». Фермерство. Этим он занимался. А она заинтересовалась фермерством или только делала вид, что заинтересовалась. На мой взгляд, это было притворство. Думаю, она считала его единственным своим шансом для бегства и жадно ухватилась за него, словно ребенок. Ну, конец мог быть только один. Мы знаем, каким он был, ибо в суде зачитывались письма. Она не хранила его писем, а он хранил ее. Но и по ее письмам видно, что он несколько охлаждал ее, по крайней мере, пытался. Есть и другая девушка, она тоже живет в Диринг-Вейл, в деревне. Там у нее отец-врач. Возможно, вы ее видели в суде. Ах, да, вспомнил. Вы там не были, вы же говорили. Тогда я пишу ее вам. Хорошая девушка, очень хорошая, кроткая. Возможно, правда, не очень умна. Но, понимаете, она спокойная весьма и надежная, прежде всего надежная. Он посмотрел на Куина, ища одобрения, и получил его. Куин откликнулся медленной благодарной улыбкой. Саттертвейт продолжал. «Вы слышали это зачитанное в суде письмо? То есть, я хотел сказать, наверное, видели его в газетах? Письмо, написанное в пятницу 13 сентября. Там полно отчаянных упреков и смутных угроз. А в конце она просит Мартина Уайлда прийти в Диринг-Хилл тем же вечером к 6 часам. Я оставлю открытой боковую дверь, так как никому не надо знать, что вы здесь побывали. Я буду в музыкальной гостиной. Письмо было отправлено с посыльным. Господин Саттертуэйт минуту-другую помолчал. Когда Мартина Уайлда задержали, он, как вы помните, отрицал, что вообще был в Диринг-Хилле тем вечером. Заявил, что взял ружье и пошел в рощу пострелять. Но когда полиция предъявила улики, заявление это провалилось. Как вы помните, были найдены отпечатки пальцев на деревянной боковой двери и на одном из двух бокалов для коктейля на столе в музыкальной гостиной. Тогда он признался, что приходил встретиться с леди Барнаби, что у них была бурная беседа, но под конец ему удалось успокоить ее. Уайлд клялся, что оставил ружье снаружи, прислонив к стене рядом с дверью, и что покинул леди Барнаби живой и здоровой в 17:18 минут седьмого. И, по его словам, отправился прямо домой. Однако один из свидетелей показывал, что он не появлялся на своей ферме до без четверти семь, а, как я уже упоминал, до нее едва ли миля, хотя бы добраться туда нужно меньше получаса. Он сказал, что совершенно забыл про ружье. Не слишком правдоподобное утверждение, но однако. «Но однако», — осведомился Куин. «Но вероятность есть», — медленно ответил Саттертуэйт. «Не правда ли? Прокурор, разумеется, высмеял это предположение, но я полагаю, он был неправ. Видите ли, я знавал довольно много молодых людей. Такие эмоциональные сцены их совершенно выбивают из колеи, и особенно людей хмурого, невротического типа, таких как Мартин Уайлд. Женщины, напротив, могут пережить подобную сцену и после нее чувствовать себя решительно лучше, оставаясь все время на чеку. Сцены действуют как предохранительный клапан, успокаивает нервы и так далее. Но могу представить себе, как Мартин Уайлд уходит в смятение чувств, хмурый, жалкий, не помня о ружье, которое оставил прислоненным к стене». Саттертуэйт несколько минут помолчал, затем продолжил. «Но это не важно, ибо следующая часть, увы, чересчур ясна. Было точно 6:20, когда услышали выстрел. Слышали все слуги, повар, судомойка, дворецкий, горничная и личная горничная леди Барнаби. Она кинулась в музыкальную гостиную. Хозяйка лежала, перегнувшись через ручку кресла. Ружье почти приставили к ее затылку, поэтому дробь не могла рассеяться. По меньшей мере, две дробинки проникли в мозг». Он снова умолк, и Куин небрежно спросил. «Полагаю, слуги давали показания?» Саттертуэйт кивнул. «Давали, дворецкий попал туда на секунду-другую раньше остальных. Но их показания практически повторяли друг друга». «То есть они все давали показания?» — задумчиво проговорил Куин. «Исключений не было?» «Теперь я вспомнил», — отвечал Саттертуэйт. «Горничную вызывали только на дознание. После этого она, кажется, уехала в Канаду». «Понятно», — сказал Куин. Собеседники замолчали, и в атмосфере ресторана повисло ощущение тревоги. Саттертуэйт вдруг почувствовал, что вынужден защищаться. «Почему бы ей не уехать?» — спросил он резко. «А почему бы ей уезжать?» — спросил Куин, чуть заметно пожав плечами. Вопрос почему-то задел Саттертуэйта. Ему захотелось уйти от этой темы, вернуться на знакомую почву. «Но серьезных сомнений в том, кто произвел выстрел, не может быть. Слуги совершенно растерялись и не знали, что делать». Прошло несколько минут, прежде чем кто-то сообразил позвонить в полицию. И тут выяснилось, что телефон испорчен. «А, телефон был испорчен?» — сказал Куин. «Испорчен», — подтвердил Саттертуэйт, внезапно ощутив, что сказал нечто необыкновенно важное. «Это, конечно, могло быть сделано намеренно», — медленно добавил он. «Но как будто для того не имелось причин. Смерть наступила практически мгновенно». Куин ничего не ответил, и Саттертуэйт понял, что его объяснение неудовлетворительно. «Заподозрить некого, кроме юного Уайлда», — продолжал он. «По его собственным словам, он вышел из дома всего за 3 минуты до выстрела. Да и кто еще мог выстрелить? Сэр Джордж играл в бридж неподалеку, в одном из соседних домов. Он ушел оттуда в 19:30 и сразу за калиткой встретил слугу, сообщившего ему печальную новость. Последний робер закончился в 19:30, точно, и сомнений в этом нет. Теперь о Генри Томпсоне, секретаре сэра Джорджа. Тот день он провел в Лондоне, а в момент выстрела был на деловой встрече. Наконец, есть еще Сильвия Дейл, у которой как-никак имелся серьезный повод для убийства, но она, по-видимому, не могла быть связана с преступлением. Она была на станции Диринг-Вейл, провожала подругу, которая уехала поездом в 6:28. Таким образом, она вне подозрений. Затем слуги, какой самый ничтожный мотив мог быть хотя бы у одного из них. Кроме того, они появились в гостиной практически одновременно. Нет, это должен быть Мартин Уайлд. Однако, когда Саттертвейт произнес свое резюме, в голосе его не слышалось удовлетворения. Они продолжили обед. Куин был неразговорчив, а Саттертвейт уже рассказал все, что хотел. Но молчание было значимым, оно усиливало неудовлетворенность Саттертвейта, пожалуй, не меньше, чем невозмутимость его сотрапезника. Внезапно Саттертвейт со стуком положил нож и вилку. «Предположим, что молодой человек невиновен», — объявил он. Но его повесят. Он выглядел сильно расстроенным, но Куин, как и прежде, промолчал. «Это не похоже на...» — заговорил Саттертвейт и остановился. «Почему эта женщина не могла уехать в Канаду?» — задал он вопрос, никак не связанный с предыдущей темой разговора. Куин покачал головой. «Я даже не знаю, куда именно она уехала», — раздраженно продолжал Саттертвейт. «Вы могли бы выяснить это?» «Думаю, что мог бы, скажем, через Дворецкого. Он должен был знать. Или, возможно, Томпсон, секретарь». Он снова умолк. Когда начал говорить, голос его прозвучал почти умоляюще. «Но ведь это не имеет ко мне никакого отношения». «Что именно? Что молодого человека повесят через 3 недели с небольшим?» «Ну да, если вы подходите так, как я полагаю. Да, понимаю, что вы имеете в виду. Жизнь или смерть. И еще, эта бедная девушка. Не то чтобы я жесткосерд, но в конце концов, к чему это приведет? Ведь вся эта версия довольно нереальна. Ну а если я все-таки узнаю, где именно в Канаде эта женщина? Ведь это, вероятно, значит, что мне придется ехать туда самому?» Мистер Саттертвейт выглядел расстроенным. «А я-то думал на будущей неделе поехать на Ривьеру», — жалобно произнес он. И взгляд его, устремленный на мистера Куина, сказал так ясно, как только возможно. «Вы ведь избавите меня от этого. Вы бывали в Канаде?» «Ни разу. Очень интересная страна». Мистер Саттертвейт недоверчиво взглянул на собеседника. «Полагаете, мне следует поехать?» Куин откинулся на спинку кресла и зажег сигарету. Перемежая слова облачками дыма, заговорил осмотрительно и поспешно. «Как я понимаю, вы богатый человек, мистер Саттертвейт. Не миллионер, но человек, способный позволить себе хобби, не считаясь с расходами. Прежде вы наблюдали драмы других людей и никогда не отважились вмешаться в них, сыграть собственную роль, и никогда не видели себя хотя бы на минуту арбитром, решающим судьбы других людей, стоящим на авансцене, когда жизнь и смерть в ваших руках». Саттертвейт подался вперед, его охватил пыл былых времен. «Вы говорите, если я отправлюсь в эту погоню за непостижимым в Канаду...» Куин улыбнулся. «Видите, это не мое, а ваше собственное предложение поехать в Канаду», — проговорил он легко. «Вы не должны отделываться от меня таким образом», — серьезно произнес Саттертвейт. «Как только я встречаюсь с вами...» — он умолк. «Да? У вас есть нечто, чего я не понимаю, возможно, никогда не пойму. При последней встрече, в канун Иванова дня...» Саттертвейт был удивлен, так, будто в этих словах содержался некий ключ, не совсем для него понятный. «Разве это был канун Иванова дня?» — спросил он смущенно. «Да. Но не будем на этом останавливаться. Это не важно, как вы думаете?» «Раз вы так говорите», — учтиво сказал Саттертвейт. Он чувствовал, что неуловимый ключ выскользает из пальцев. «Когда я вернусь из Канады», — последовала неловкая пауза, — «я очень бы желал увидеть вас снова. Боюсь, что сейчас у меня нет постоянного адреса», — с сожалением произнес Куин. «Но я часто бываю здесь. Если вы тоже заходите часто, мы без сомнения встретимся». Они любезно распрощались. Саттертвейт был очень взволнован. Он поспешил в агентство Кука и навел справки об отправлении кораблей. Затем позвонил Диринг-Хилл, ответил учтивый и почтительный дворецкий. «Меня зовут Саттертвейт. Я говорю от лица адвокатской фирмы. Хотел бы получить кое-какие сведения о молодой женщине, которая недавно служила у вас горничной». «Может быть, это Луиза? Луиза Буллард?» «Да, ее зовут именно так», — отвечал Саттертвейт, очень довольный тем, что узнал имя. «Сожалею, но ее сейчас нет в Англии, сэр. Она полгода назад уехала в Канаду». «Можете дать мне ее адрес?» — дворецкий засомневался. «Она уехала в какое-то место в горах, шотландское название. А, Банф, вот такое. Ее здешние подруги ждали, что Луиза даст о себе знать, но она ни разу не написала и никому не сообщила адреса. Саттертвейт поблагодарил и повесил трубку. Его больше не смущало далекое путешествие. Им овладел дух странствий. Он едет в Банф. Если Луиза Буллард там, он тем или иным способом ее отыщет. Неожиданно для себя Саттертвейт наслаждался поездкой. Прошло много лет со времени его последнего большого морского путешествия. Обычными маршрутами стали поездки на Ривьеру, в Дювиль и в Шотландию. Ощущение, что перед ним стоит невыполнимая задача, добавляло путешествию пикантности. Зная пассажиры корабля о цели его путешествия, они бы сочли его совершенным дураком. Но ведь они не знакомы с мистером Куином. В Банфе он обнаружил, что найти девушку нетрудно. Луиза Буллард работала в тамошней большой гостинице. Через 12 часов после прибытия Саттертвейт встретился с ней. Ей было лет 35, выглядела она анемично, хотя сложение было крепкого. Тусклые, чуть кудрявые каштановые волосы и честные карие глаза. Он подумал, что она не умна, но весьма заслуживает доверия. Она, ни минуты не сомневаясь, приняла заявление Саттертвейта о том, что его попросили узнать от нее несколько дополнительных фактов о трагедии в Дирингхилле. «Я видела в газете, что мистера Мартина Уайлда признали виновным. Это тоже было очень грустно. Казалось, однако, она не сомневается в его вине. Прекрасный молодой джентльмен, а совершил преступление. Но хоть я бы не хотела говорить дурно о мертвых, это ее светлость его втянула. Она не оставляла его в покое, и обоих постигла кара. Когда я была ребенком, у меня на стене висело изречение «Бога не обманешь». И это очень верно. Я так и знала, что-то должно случиться в тот самый вечер. Вот и случилось. «Почему?» — спросил мистер Саттертвейт. «Я была у себя в комнате, переодевалась, сэр, и между делом глянула в окошко. Мимо шел поезд, от него подымался белый дым. И вот, поверьте мне, он сложился в такой знак в огромную руку, гигантская белая рука на закатном небе. Пальцы вроде как скрюченные, будто подбирались к чему-то. Такой четкий знак, что я испугалась. Подумать только, — сказала я себе, — это знамение, что-то случится». И верно, как раз в эту самую минуту раздался выстрел. Вот и случилось, подумала я, и кинулась наверх вместе с Кэрри и остальными, кто был в холле. И мы вбежали в музыкальную гостиную. Она была там, на голове рана, кругом кровь, ужасно. Я рассказала, да-да, рассказала сэру Джорджу, что перед этим видела знамение. Только он, кажется, не обратил внимания. Это был несчастливый день. Я нутром это ощущала с самого утра. Пятница, да еще 13-е. Чего же еще можно было ждать? Луиза молола чепуху. Саттертвейт был терпелив. Раз за разом они возвращались к преступлению. Он подробно расспрашивал ее и, в конце концов, был вынужден признать свое поражение. Луиза Буллард сообщила все, что знала. И рассказ ее был вполне простодушным и откровенным. Однако обнаружился важный факт. Место, на которое поступила Луиза, предложил ей мистер Томпсон, секретарь сэра Джорджа. Ей пообещали такое высокое жалование, что она соблазнилась и дала согласие, хотя пришлось уезжать из Англии в большой спешке. Здесь же все устраивал некий мистер Денман, который предупредил ее, что не стоит писать в Англию подругам, которые служили с ней вместе, так как это может доставить ей неприятности с иммиграционной службой, предупреждение, которое она приняла с полным доверием. Жалование, о котором она случайно упомянула, действительно оказалось настолько щедрым, что Саттертвейт удивился. Поколебавшись, он решил повидаться с мистером Денманом, от которого без труда узнал, что тот действительно встречался с Томпсоном в Лондоне и оказал ему небольшую услугу. В сентябре секретарь написал ему, что по личным причинам сэру Джорджу весьма желательно убрать эту девицу из Англии. Может ли Денман найти ей работу? Чтобы увеличить ее жалование, будут посланы деньги. «Обычные неприятности, полагаю», — сказал Денман, беззаботно раскинувшись в кресле. «Она сдается мне милая, спокойная девушка». Мистер Саттертвейт не принял версию обычных неприятностей. Луиза Буллард, он твердо полагал, не была отвергнутой прихотью сэра Джорджа Барнаби. По какой-то причине было жизненно важно убрать ее из Англии, но почему? И кто это затеял? Сам сэр Джордж, действуя через Томпсона? Либо тот действовал по собственной инициативе, использовав имя хозяина? Размышляя над этими вопросами, Саттертвейт проделал путешествие домой. Он пребывал в унынии, поездка ничего не дала. Чувствуя, что потерпел поражение, Саттертвейт отправился в Орликин на следующий день после приезда. Он не рассчитывал на удачу, но с радостью увидел знакомую фигуру в уголке. Мистер Харли Куин приветствовал его улыбкой. «Ну», — заговорил Саттертвейт, намазывая хлеб маслом, — «вы действительно послали меня в погоню за недостижимым». Куин поднял брови и возразил. «Я послал вас? Это была полностью ваша идея». «Чья бы ни была идея, поездка ни к чему не привела. Луиза Буллард ничего не рассказала». Вслед за этим мистер Саттертвейт действительно изложил свой разговор с горничной и перешел к беседе с Денманом. Куин слушал молча. «В одном смысле я получил подтверждение», — говорил Саттертвейт. «Ее намеренно убрали с дороги, но почему? Не могу этого понять». «Разве?» — спросил Куин, и в голосе его, как обычно, была провоцирующая нотка. Саттертвейт вспыхнул. «Думаю, вы полагаете, что я мог бы расспросить ее более искусно? Могу заверить, что заставил ее рассказать всю эту историю не один раз, и я не виноват, что не получил того, что нам нужно». «А вы уверены?» — спросил Куин, — «что не получили того, что вам нужно?» Мистер Саттертвейт взглянул на него в изумлении и встретил печальный и в то же время насмешливый взгляд, который был хорошо ему знаком, покачал головой, слегка озадаченный. Молчание, затем мистер Куин заговорил совершенно иным тоном. «Не так давно вы дали изумительную картину жизни этих людей. Вам удалось немногими словами нарисовать их так четко, словно они выгравированы. Я бы хотел, чтобы вы поступили примерно так же с местом действия. В тот раз вы оставили в тени». Саттертвейт был польщен. «Место? Дирингхилл? Ну, по теперешнему времени заурядный дом. Красный кирпич, совершенно не привлекателен с виду, но очень удобно устроен. Не слишком велик, участок примерно 2 акра. Они в основном одинаковы, эти дома вокруг дюн. Построены для богатых людей. Внутри дом напоминает гостиницу, спальни похожи на номера. Ванны, во всех спальнях умывальники с горячей и холодной водой, множество золоченых электрических кнопок. Изумительно удобно, но на городской лад. Можно понять, что Дирингхилл всего в 19 милях от Лондона». Куин внимательно слушал. «Мне говорили, там плохо с поездами», — заметил он. «Что? Этого я не знаю», — сказал Саттертвейт, с интересом переходя к новой теме. «Я бывал там прошлым летом и нашел сообщение вполне удобным. Конечно же, поезда ходят только раз в час. С вокзала Ватерлоо на 48-й минуте каждого полчаса вплоть до 10:48. И долго ли ехать до Дирингвейл? Около 40 минут. «Ну да», — заметил Куин с досадливым жестом. «Мне следовало помнить, мисс Дейл провожала кого-то в 6:28 тем вечером, не правда ли?» Мистер Саттертвейт минуту-другую не отвечал. Он вдруг снова подумал о нерешенной проблеме. Затем он проговорил. «Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили, что вы имели в виду, спрашивая, уверен ли я, что не получил того, что мне нужно». Это прозвучало достаточно сложно, однако Куин не стал делать вид, что не понял. Он сказал. «Я просто интересовался, не были ли вы излишне требовательны. В конце концов, ведь вы обнаружили, что Луизу Буллард намеренно убрали из страны. Если так, тому должна быть причина. И причина заключается в том, что она вам рассказала». «Предположим», — запальчиво произнес мистер Саттертвейт. «Ну что такого она сказала? Если бы она свидетельствовала на процессе, то что бы она могла сказать?» «Могла сказать о том, что видела». «И что же она видела?» «Знамение в небе», — отвечал Куин. Саттертвейт уставился на него. «Вы думаете об этой нелепице? О суеверной мысли, что это рука Бога? Возможно, судя по тому, что мы с вами знаем, это и могла быть рука Бога», — проговорил Куин. Собеседник был явно поражен серьезным тоном. «Нелепость! Она сама говорила, что это был дым от поезда». «Интересно, от поезда туда или от поезда оттуда?» — пробормотал мистер Куин. «Едва ли поезда в Лондон. Он прибывает в первые 10 минут каждого часа. Это должен был быть лондонский поезд. 6:28. Нет, не получается. Она сказала, что выстрел раздался тотчас же, а мы знаем, что он был в 20 минут седьмого. Поезд не мог уйти на 10 минут раньше. На этой линии едва ли, согласился Куин. Саттертвейт смотрел в пространство перед собой, пробормотал. Вероятно, товарный, но ведь если так, то не было бы нужды убирать ее из Англии, я согласен, сказал Куин. Саттертвейт смотрел на него, словно зачарованный. Значит, 6:28, медленно выговорил он. Но если так, если выстрел прозвучал тогда, то почему все говорили, что он был раньше? Это очевидно, часы были неверны. Все часы, с сомнением спросил мистер Саттертвейт. Это, знаете ли, слишком большое совпадение. Я не думал, что это совпадение. Думал о том, что дело было в пятницу. В пятницу? Ведь вы сами мне говорили, что сэр Джордж всегда заводит часы в пятницу днем, извиняющимся тоном объяснил Куин. Отвел их на 10 минут, произнес Саттертвейт, почти что шепотом, пугаясь собственных догадок. Потом ушел играть в бридж. Думаю, он в то утро вскрыл письмо от жены к Мартину Уайлду. Да, очевидно, так оно и было. Оставил партию в бридж в 6:30, нашел ружье Мартина, стоящее у боковой двери, вошел в гостиную и застрелил жену. Затем вышел, бросил ружье в кусты, где его позже и нашли, и, по видимости, только выходил из соседской калитки, когда кто-то примчался, чтобы его известить. Но телефон... Как насчет телефона? А, понятно. Отключил, чтобы не сообщили в полицию. Там могли отметить время вызова. Тогда рассказ Уайлда оказывается правдивым. На самом деле он ушел 25 минут седьмого. Медленным шагом он мог прийти домой примерно без четверти 7. Да, я все понимаю. Луиза представляла собой единственную угрозу, бесконечной болтовней о своих суеверных фантазиях. Кто-то мог понять, какую роль здесь играет поезд, и тогда прощай великолепное алиби. Замечательно, прокомментировал мистер Куин. Саттертвейт повернулся к нему, вспыхнув от удовольствия, и спросил. Остается решить, что делать теперь. Я бы предложил Сильвию Дейл. Саттертвейт засомневался. Я упоминал в разговоре, что она кажется мне не очень умной. У нее есть отец и братья, — возразил Куин, — которые сделают все необходимое. Это верно, с облегчением признал Саттертвейт. Вскоре после этого он сидел рядом с девушкой, рассказывая ей всю историю. Она слушала со вниманием, не задавала вопросов, но когда рассказ был кончен, встала со словами. «Мне необходимо такси и немедленно. Мое дорогое дитя, что вы намереваетесь делать? Я намерена ехать к сэру Джорджу Барнаби». «Невозможно, совершенно неправильное действие. Позвольте мне пред...» Он продолжал что-то говорить, но это не производило на нее никакого впечатления. У Сильвии Дейл были свои планы. Она разрешила ему поехать с ней в такси, однако же оставалась глухой к любым увещеваниям. Оставив его в такси, она вошла в городскую контору сэра Джорджа. Через полчаса девушка вернулась. Она выглядела уставшей, ее нежная красота поблекла, словно цветок, вынутый из воды. Мистер Саттертвейт встретил ее с беспокойством. «Я победила», — пробормотала она, полузакрыв глаза и откидываясь на сиденье. «Что?» — он был изумлен. «Что вы сделали? Что вы сказали?» Она чуть выпрямилась. Сказала ему, что Луиза Буллард побывала со своим рассказом в полиции. Сказала, что полиция произвела расследование и что нашли свидетелей, видевших, как он входил на собственный участок, и выходил оттуда чуть позже половины седьмого. И он сломался. Я сказала, что у него еще есть время убраться отсюда, что полиция явится не раньше, чем через час. Еще я сказала, что если он подпишет признание, что убил Вивьен, я не сделаю ничего, но если нет, я закричу и расскажу правду всем, кто сбежится, всей его конторе. Он был в панике и не понимал, что делает. Подписал бумагу, не понимая, что делает. Она сунула бумагу ему в руки. «Возьмите, возьмите это. Вы знаете, что с этим надо сделать, чтобы Мартина освободили?» И он действительно написал признание. Изумленно воскликнул мистер Саттертвейт. «Понимаете, он не умен», — сказала Сильвия Дейл. «Я тоже», — добавила она, — «потому что я знаю, как глупо ведут себя люди. Понимаете, мы пугаемся и совершаем ошибки, а потом жалеем». Она вздрогнула, и Саттертвейт погладил ее руку. «Вам нужно прийти в себя», — сказал он. «Мы неподалеку от моего любимого пристанища, Орликино. Давайте зайдем. Не бывали там?» Она покачала головой, и мистер Саттертвейт остановил такси и вместе с девушкой вошел в ресторан. Прошел к дальнему столику. Сердце его билось в надежде. Но столик был пуст. Сильвия Дейл увидела разочарование на лице Саттертвейта и спросила: «Что-то случилось?» «Ничего. В общем, я думал встретить здесь своего друга. Неважно. Надеюсь, в один прекрасный день я снова его увижу». Конец рассказа.